но никого здесь так не боятся, как нашего короля. В самом городе частые пожары. Виновниками их, без сомнения, разбойники, которыми здесь все наполнено. Королю доносили также, что между четырьмя вельможами, которых покойный царь назначил правителями, господствует несогласие, и что они часто спорят о местах в присутствии государя. Доносили, что первый по месту боярин, князь Мстиславский, очень расположен к польскому королю, и если из противной партии умрет Никита Романович, который не может долго жить по причине тяжкой болезни, то король будет иметь много приверженцев между боярами. Еще до отъезда Сапеги отправлен был к Баторию посол Андрей Измайлов с известием о воцарении Федора. Измайлову дан был наказ вести себя очень умеренно, уступать относительно церемоний, к панам не ходить, грамоту отдать самому королю. Но если будут упрямиться, станут непременно требовать, чтобы ему быть у панов, то ему к панам идти, только речей не говорить и грамоты верующие не давать. Прежде наказывалось настрого послам, чтоб они сначала речь говорили и грамоту подали, а потом уже шли к руке королевской. Но теперь Измайлову позволено было согласиться идти наперед к руке. Если король не спросит о здоровье царском и против поклона Федора не встанет, то посол должен сказать: «Царь Иван Васильевич при поклоне королевском встает, а Стефан король не встает. И то ведает Стефан король, что так делает мимо прежнего обычая, а больше того ничего не говорить». Король действительно против государева имени и поклона не встал. Измайлов заметил, как ему было приказано, и тогда Стефан встал и шапку снял. Измайлов представил опасную грамоту на великих литовских послов, которые должны были ехать в Москву для заключения мира. Но паны родные отвечали ему: «Король к государю вашему послов своих слать не хочет, потому государя нашего посол Лев Сапега и теперь у государя вашего в Москве, а теснота ему великая, где стоит, тот двор огорожен высоко, и малые щели позаделаны, не только что человека нельзя видеть, и ветру провеять некуда. С двора литовского человека никакого не спустят, корм дают дурной, литовского посла держат хуже всех других послов. В такое государство никто не захочет идти в послах, а государь наш силою никого не пошлет». Измайлов отвечал: «Это слово принес какой-нибудь недобрый человек. Послы разных государств, которые теперь на Москве, стоят по разным дворам, и бережение к ним крепкое для того, чтобы между ними ссоры не было. А если б других государств послов на Москве не было, то вашему послу было бы всех вольнее. Крымский посол и гонцы стоят за городом не близко. Двор для них особый сделан, из двора их никуда не спускают». Один из панов, молодой Радзивилл Сиротко, говорил с запальчивостью: «Государя нашего посол теперь на Москве, и государь бы ваш отпустил его, да за ним бы своего посла к королю прислал, и государь наш станет советоваться со всею радою и землею, как ему с государем вашим вперед быть. Государь ваш молод, а наш государь стар, и государю вашему пригоже к нашему государю писаться младшим братом, да и Смоленска, и северских городов государь ваш поступился бы». Измайлов отвечал, что таких безмерных речей говорить не пригоже. Когда все паны вышли, остался старик Горобурда. Он подошел к Измайлову и сказал: «Видел, как молодые-то паны чуть-чуть дело не разодрали, а старых слушать не хотят. Измайлов отвечал, что старики должны наводить молодых на доброе дело, на мир. А если король, послушавшись молодых, мира не захочет, то государь, надеясь на Бога, воевать готов. Горобурда, зная хорошо расположение умов в сенате и шляхте, уверял посла, что будет мир. Хотя король не переставал обнаруживать неприязненное расположение к Москве. На отпуске Измайлову объявили, что Баторий опасной грамоты не принимает, новых послов в Москву для переговоров о мире не отправит, обедать Измайлова король не позвал, отговариваясь множеством дел. Измайлов доносил своему правительству, что король тотчас по смерти Иоанна IV хотел объявить войну Москве, но Рада отсоветовала, а земля на военные издержки давала только половину против того, чего требовал Баторий, потому что в Польше не урожай. Из пленников московских король прислал царю только 20 человек. Их привез посланец Лука Сапега, которому бояре велели объявить. Царь Феодор освободил пленных литовцев до 900 человек, а король прислал ему за это 20 человек, самых молодых людей, только один между ними, мещерский князь, получше, да и тот рядовой, а доброго сына боярского нет ни одного. Посланец отвечал на это, что король после отпустит и всех пленных, только оставит на окуп 30 человек. Царь написал по этому случаю Баторию: «И вперед бы между нами этого не было с обеих сторон, что христиан продавать из плена на деньги и на золотые», и приводил в пример свой поступок по смерти отцовской. Но Баторий не уступал ни в чем. В Москве также не хотели уступать, но не хотели и раздражать короля, ускорять опасный разрыв. Приставу, бывшему при Луке Сапеге, дан был такой наказ: если литовский посланник начнет речь о раздоре, станет говорить о войне, то отвечать ему: не хитро разодрать, надобно добро сделать, а тем хвалиться нечем, что с обеих сторон начнет литься кровь христианская. Москва теперь не старая, и на Москве молодых таких много, что хотят биться и мирное постановление разорвать. Да что прибыли, что с обеих сторон кровь христианская разливаться начнет?